Финальный свисток зафиксировал победу динамовцев 2-0. «Молодцы!» — скандирует стадион. Корреспондент бонской газеты «Экспресс» прямо из ложи прессы диктует в свою редакцию концовку отчета. Временами создавалось впечатление, что киевляне играют с баварцами в кошки-мышки. Героем дня был Олег Блохин. Суперзвезда. Матч окончен. Но мощные прожекторы все еще льют свой свет на поле. Вокруг стадиона пусто. 100 000 зрителей остаются на своих местах. Футболисты киевского «Динамо» и мюнхенской «Баварии» выстраиваются на беговой дорожке стадиона. Баварцам холодно, они переминаются с ноги на ногу, то и дело поглядывают на темный тоннель стадиона. Поскорее бы уйти в раздевалку. Динамовцы возбуждены, крутятся волчком и поднимают вверх руки, отвечая на несущийся с четырех сторон приветственный гул стадиона. Наконец, наступает долгожданный торжественный миг — вручение суперкубка. Но тут оказывается, что президент УЕФА, сеньор Франки, физически не в состоянии передать из рук в руки эту массивную чашу из золота и серебра, которая все 90 минут стояла на столике, покрытом бархатной скатертью. Короткое замешательство, и сеньор Франки находит выход из положения. Он жестом подзывает футболистов к столу. Фоменко и Коньков берут приз за ручки, ощутив приличную тяжесть. Все-таки суперкубок. А медали УЕФА в этот день не были вручены, поскольку чемодан сеньора Франки действительно застрял где-то между Веной и Киевом. Баварцы убегают в раздевалку, а динамовцы совершают с кубком круг почета. Но вот почетный круг совершен. Команды с кубком уходят в раздевалку. Болельщики нехотя покидают стадион. Наконец футболисты в раздевалке. Они плюхаются в низкие кресла, стаскивают футболки, вытирают ими пот с лица. Им трудно говорить, сбито дыхание. Обмениваются односложными репликами. Видимо, это не самое лучшее время для интервью. Чтобы не утомлять футболистов, я ограничиваюсь одним вопросом. Какой эпизод из 90 минут игры вспоминается им сразу, без раздумий? Евгений Рудаков. Когда несли кубок, а что было до того, просто не помню. Анатолий Коньков. Первый гол. Радость, ребят. Стефан Решко. Когда забили второй гол, стало легко. Владимир Трошкин. В первом тайме чисто проходил справа, а меня рукой остановили. Обидно. Владимир Мунтян. Корректность матча. С такой командой приятно играть. Владимир Онищенко. Досадно, что гол не забил в самом начале. Олег отлично прострелил, а я не сумел замкнуть передачу. Леонид Буряк. После первого гола я понял, что мы выиграем. Приятно, что наши ребята обыгрывают таких асов, как Бекенбауэр, Шварценбек. Владимир Веремеев. Лица ребят после матча. За Олега Блохина все сказали, два мяча, забитые им. Сам он после игры в раздевалке не мог говорить. Это не газетный штамп, это факт. Олег слишком устал. Виктор Колотов. Из-за травмы он был среди зрителей. Для меня это самый тяжелый матч. Какие эпизоды запомнились? Вся игра запомнилась тем, что в каждом эпизоде наши ребята были сильнее футболистов Баварии. В зале, где проходила пресс-конференция, как и на стадионе, светили прожекторы, но только поменьше, для кинохроники. Их лучи были направлены на тренеров киевского «Динамо» Лобановского и Базилевича, тренера Баварии Крамера и президента УЕФА Франки. Первым взял микрофон Дитмар Крамер. «Я поздравляю наших соперников. Киевская «Динамо» сегодня доказала, что это лучшая команда Европы. Кто в «Динамо» вам понравился больше всех?» «Блохин. Мы бы глубоко запустили руку в карман, чтобы приобрести такого игрока, как Олег. Он понравился вам своими голами? Если бы он ушел с поля, не забив мяча, я бы все равно назвал его лучшим. Почему Блохина опять опекал Шварценбек, который в первом матче уступал ему в скорости и проигрывал единоборство? Потому что в моей команде нет защитника лучше Шварценбека. Его должен был страховать Бекенбауэр, но и тот не поспевал за Блохиным».